Для тех, кому знакомо чувство страха, первым начинать знакомство, скажу, этого все боятся. Даже самые уверенные люди, например, директор какого-нибудь предприятия, может быть успешным бизнесменом, хорошим руководителем, но если его попросить первым подойти и познакомиться с незнакомой девушкой, то он обязательно испытает чувство страха. Подчеркну, всего лишь испытает чувство страха, но при этом будет действовать. Иначе можно усомниться, как такой человек может вести бизнес. Еще раз повторю, боятся все. Ну, или большинство из нас, значительное большинство. Даже самый опытный актер всегда испытывает чувство страха перед выходом на сцену. Это нормально. Ненормально поддаваться страху и ничего не делать. Это путь к депрессии. А путь к регрессии – это использовать чувство страха как мотиватор к действиям. Нужно действовать, тогда страх исчезнет. В конце концов, ну, первый раз вы испытаете чувство страха. Второй, третий, на четвертый раз страх точно исчезнет. К тому же у вас появится опыт и навык первым начинать разговор. Проявляйте активность. У вас есть цель, и ее надо добиваться. Поэтому, придя в кафе после очередного трудового дня и заказав чашечку кофе, посидите, понаблюдайте за людьми, расслабьтесь. Создайте в себе внутреннюю установку к знакомству. Говорите себе: «Да, я сейчас обязательно с кем-нибудь познакомлюсь». Будьте поуверенней, только без излишеств. Не стоит кидаться на всех и каждого и пытаться завести разговор. Не торопите события. Немного понаблюдав за людьми, вы скоро сами определите, кто готов к общению, а кто не очень. Кстати, большинство людей все-таки рады общению и всегда готовы поддержать беседу. О том, как распознавать людей, открытых к общению, будет посвящена целая глава. Маленькая рекомендация девушкам. Когда к вам кто-нибудь подсядет с целью познакомиться и спросит, что делает в кафе такая красивая девушка одна, если ответите «кофе пью», отобьете всякое желание продолжать с вами разговор. Вы же хотите с кем-нибудь познакомиться? Так ответьте честно и просто, ну, немного игриво. «Хочу с кем-нибудь познакомиться» или «хочу в кого-нибудь влюбиться». «А вы что здесь делаете?» Такой ответ снимет напряжение и волнение и позволит вам и вашему собеседнику продолжить разговор. Ваш партнер поймет, что с вами ему будет легко и интересно общаться. Если вы сумеете быть честной и открытой, ваше знакомство имеет шанс на хорошее продолжение. Всегда лучше начинать честную игру. Итак, подведем итоги. Стереотип – это прочно сложившийся постоянный образец чего-либо. Ваша задача – сломать старые ненужные стереотипы мышления и поведения, которые вам навязали в детстве. Помните, вы сами вправе решать, как вам поступать и что делать. Вы сами выбираете, испытывать ли вам страх, стыд и неудобство, или быть уверенным в своих действиях. Счастлив тот человек, который может отказаться от стереотипов. Ну вот, мы уже плавно переходим к практике первого шага.